Глава 11. Пятница, вторая половина дня. Москва. «Эта жара меня окончательно доконает», — подумал Виктор, устраиваясь на раскаленном сиденье своих «Жигулей». Он осторожно дотронулся до руля. Горячий. Было бы еще ради чего страдать, а то к кому не приедешь, все одно и то же. Сашка — отличный парень, всем друг, приятель, отец родной, брат кровный, и в банке этом у них якобы все в порядке. Словом, убивать его было не за что, и главное — некому. Единственное, и это было чрезвычайно важно, Петюнчик рассказал, что видел у Наташки в квартире в Москве коллекцию оружия. Как раз об этом и просил разузнать майор Игнатьев. Правда, по словам Петюнчика, приходил он к ним давно, года 3-4 назад, почти сразу, как Наташка с мужем вернулась из сибирской ссылки. Петюнчик не помнил, какие именно марки пистолетов были в коллекции у адмиральского сыночка, но считает, что не менее десятка. Он также не уверен, были они просто муляжами или настоящими боевыми единицами. Но вопрос состоял не в том. Игнатьевское предположение оправдывалось. Школьные друзья по-братски делились с Виктором тем, о чем постороннему человеку и в особенности следователю ни один из них даже не подумал бы упомянуть. Информация показалась Виктору настолько важной, что он решил немедленно сообщить о ней Игнатьеву. Уж очень много всякого было накручено вокруг Наташкиной семьи. Петюнчика и Сашки. Майор сразу снял трубку. Игнатьев слушает. «Дмитрий Владимирович, это Рыбаков. Привет, капитан. Что, есть новости?» «Есть. Давай, выкладывай». Это касается оружия. Муж Натальи Журавлевой, морской офицер, держит в доме коллекцию оружия, вернее, держал примерно 3 года назад. «Ну, во-первых, она теперь не Журавлева, а Пояркова», — проворчал в ответ Игнатьев. «А во-вторых, откуда такие сведения? И есть ли среди этого твоего оружия огнестрельное?» «Да, несколько пистолетов. Петюнчик, то есть Смирнов, он в оружии не разбирается, но видел эту коллекцию, когда был у них в гостях». «Так, это, пожалуй, важно. Молодец, капитан». «Значит, ты со Смирновым пообщался? Это хорошо. Еще что-нибудь интересное?» «Подтвердил он, например, свое участие в подборе наших девочек на конкурс красоты». «Считайте, что подтвердил, только...» «Что только?» «Только он сказал, что...» Все мероприятие организовывал не он, а какая-то зарубежная фирма. А он чем там занимался? Он объяснил, что просто показал информацию о конкурсе некоторым своим знакомым. Она была опубликована во многих газетах, он дал мне экземпляр. Понятно. Тут, видимо, концов не сыщешь. Еще что-нибудь? Ничего особенного. Сашка был его лучший друг. Он готов за него кому угодно глотку разорвать. Сделает все, чтобы убийцу нашли. Предлагал деньги мне и вам тоже. Ты, надеюсь, взял? Нет. Жаль. Майор рассмеялся в трубку. Не расстраивайся, это я пошутил. Шутки у нас тут такие. Он говорил, что банк их свою деятельность только начинает, поэтому особо крупных проектов у них пока не было. Биржевые операции, несколько кредитов юридическим и физическим лицам. По его словам, ничего особенного. «Ну, тут ты специалист, и я тебе доверяю. Надеюсь, ты его хорошо покачал?» «Не знаю, не уверен. Трудно разговаривать, когда по их банку ни у меня, ни у вас никаких документов». «Тут ты не совсем прав. Документы у нас кое-какие есть, не очень много, но есть. Их сейчас мои ребята крутят. Потом 3 бумажки, которые ты в дополнение к ним с виллы увел. Но это пока все не то. Вот оружие — это существенно. Еще что-нибудь?» «Жарко очень. А ты бы хотел, чтобы было минус 30?» Минут на пять неплохо бы. Тогда ищи Деда Мороза. Извини, раз у тебя все, тогда пока. А как же с оружием? Теперь это не твоя забота. Ты действуешь по старой договоренности. Кстати, а где Иванов? Он ко мне в два не явился, сейчас половина пятого. Второе. Виктору показалось странным, что Андрюша не приехал на официальный допрос к Игнатьеву. Вообще, с вечера среды он вел себя как-то непонятно. Действительно ли, что ли, бабуля из Брянска прикатила, и он, бедолага, вынужден с ней сутками напролет заниматься? Такие бабули иногда встречаются. Виктор это по себе знал. И то им нужно, и это. Совет ветеранов Третьего Донского фронта, Пенсионный фонд, Министерство социального обеспечения, Архив Министерства обороны, Московские аптеки. Вот тот далеко не полный стандартный набор для визитов престарелых родственников с периферии. Подумав о том, что надо бы попытаться вечерком к нему все-таки дозвониться, Виктор с Ленинского помчался в Фили. В Филях жила Верочка. По телефону она сказала, что встречалась с Сашкой в Вене и что именно после этой встречи у ее мужа начались серьезные неприятности на работе. Там же, неподалеку, на Минском шоссе, он договорился об интервью с их доморощенной журналисткой Маргаритой. Верочка встретила его очаровательной улыбкой и запахом свежеиспеченных блинов. Выборочные отрывки из личного дневника ученицы 10 В-класса Власовой Маргариты. Верочка, на мой взгляд, девушка без принципов. Я, конечно, понимаю, что Сашка умненький, родители у него что надо, и машина в семье имеется. Но не это ведь главное. Она с Петюнчиком почти год дружила. Он-то парень загляденье. Вот недавно чемпионат города выиграл. Высокий, красивый. Жаль, он на меня совсем не смотрит. Я бы его успокоила, рассказала, где таких, как наша Верочка, полным-полно. А она как будто даже и не замечает, как он страдает. Конечно, они с матерью в одной комнате, да еще в старом доме, а у Сашки, точнее, у Сашкиных родителей, трехкомнатная на Первомайском. Но неужели она думает, что родители Сашкины своему единственному сынули такую, как она, партию пророчат? Наивница. Погуляет с ней Сашка немного, а потом... родительского зудения, наслушавшись, возьмет и бросит. Что она тогда делать будет? Все разрешилось гораздо раньше, чем я думала. Сашка Верочку бросил. Петюнчик тоже на нее смотреть не хочет. Словом, у разбитого корыта понял я, что карта бита. Завтра конец третьей четверти, а значит, на решение всех вопросов Верочке останется от силы месяца 2-3. Заходи, Рыбаков, не стесняйся. У нас, конечно, не Сашкина вилла, но места тоже достаточно. Только в прошлом году окончательно все закончили. А так то строители, то мебель, то потолки протекли, дом старый, толком никогда не ремонтировался, но хороший. Пришлось, естественно, свои бабки вкладывать. Не надо разуваться, на улице ведь не грязно, вытри ноги и проходи. Верочка выглядела на 5+. Волосы уложены так, словно она только что побывала в парикмахерской. Губы накрашены, щечки, как всегда, розовые, словом, образцово-показательная жена на боевом посту. Виктор посмотрел на ее идеально выглаженный, весь усыпанный подсолнухами фартук и подумал о том, что вот так, наверное, готовят на телевидении ведущих для передачи о вкусной и здоровой пище. Мысли его подкреплялись непереносимо сладостным запахом блинов, исходящим из приоткрытых дверей кухни. «У вас тут паркет», — промямлил Виктор, завороженно глядя на дворцовые узоры на полу. Да, паркет действительно отличный. Артур постарался. Хочешь, дам телефончик. Великолепный мастер. Все тебе сам нарисует. Паркетину к паркете не подберет. Таких теперь днем с огнем. Верочка явно гордилась своим сверкающим чистотой, новизной и шиком жилищем. Нет, не надо. До паркета в прихожей мне пока далеко. Мы тоже 3 года назад думали, что далеко. Да, время летит. В общем, спасибо. Нужно будет. Я сам тебе позвоню и про паркет, и про эти вот финтифлюшки расспрошу. Виктор показал на объемные обои в прихожей. Ну, как знаешь, Верочка подвела его к дивану. Садись, сейчас я блинчиков принесу, чай попьем. Спасибо, я вообще-то спешу. Спешишь? Она в недоумении остановилась на пороге гостиной. Ты же хотела о Сашке поговорить. Конечно, но тем не менее я предпочел бы сэкономить полчасика на блинчиках. Виктор с трудом пытался придать своему голосу серьезность. У меня сегодня еще одна встреча. В ответ на это его окутала очередная волна чарующего блинного аромата. «Ничего не получится», — отрезала Верочка. «А Сашке тебе только Костя рассказать может. Он должен вот-вот появиться. Я его специально с работы сорвала. Ты ведь не можешь уйти, с ним не поговорив. Так что сиди, кушай блинчики и жди». Виктор понял. После окончания школы у самой Верочки с Сашкой и его верным Санчо, Панце и Петюнчиком никаких особых взаимоотношений не было. Никуда не денешься. Придется ждать мужа. Он сдался. Хорошо, уговорила. Они ели горячие блинчики, а Верочка безумолку тараторила. Это было так по-домашнему, по-рязански, что Виктор на несколько минут почувствовал себя выключенным, отрешенным от времени и пространства. Ему показалось, что этих 15 лет на самом деле не было, что вся его судьба — это только фантазия, сон или придуманная кем-то, только не им самим, история. Зато вот Верочка настоящая, но несет она опять же чепуху несусветную. А он лопает блины, слушает эту белиберду и для приличия кивает. Нельзя же обижать хозяйку, нехорошо это, не по-нашему. Блинчики были исключительными. Верочка, ни на минуту не закрывая рта, подкладывала ему еще и еще. А он поглощал их, не считая и не придавая значения тому, с какой быстротой таяла их высокая горка на красивом к жельском подносе. К тому моменту, когда в прихожей тиленькнул звонок, Виктор почувствовал, что окончательно погрузился в глубины самосозерцания. Так было с ним иногда, когда он напивался в компании хороших и небуйных приятелей. Тогда жизнь казалась прекрасной, все окружающие мерзости быта превращались в мизерные, едва ощутимые шероховатости, а большие гадости бытия он просто и беззаботно посылал далеко за бугор. Константин Лихтер через плечо супруги видел, как Виктор отправляет в рот предпоследний из оставшихся на подносе блинчиков. Сам Лихтер от блинов давно отказался, но это не особо помогало. Он с пугающей быстротой набирал вес и находился в том состоянии, когда спасти его фигуру могли уже только радикальные, близкие к хирургическим меры. Виктор, вынурнув на поверхность из мучных грез, с любопытством наблюдал за большим, тяжеловатым на вид мужчиной, ворочавшимся в прихожей. Он никак не подходил на роль Верочкиного мужа. Верочка была вся такая изящная, даже хрупкая, от нее веяло домашним теплом и нежно пахло блинами. От человека в прихожей могло пахнуть только потом, ну, может, еще бензином и улицей. Старший брат или отец, ну уж никак не спутник жизни. Через несколько секунд он предстал перед Виктором, крупный, с характерным признаком ожирения на лице и других скрытых под костюмом частях тела. «Неудивительно при такой кормежке», — подумал Виктор и поднялся навстречу. «Добрый день!» — низким басом поприветствовал гостя Константин. «Здравствуйте!» — Виктор ответил на крепкое рукопожатие. «Верочка сказала, что кроме вас никто в этом доме мне помочь не может». Константин поморщился. «Верочка, еще назвал бы ее лапочкой или душечкой». Он не знал, что в школе у его жены не было другого имени. Все звали ее Верочкой, даже Георгий Георгиевич, легендарный их директор. А Виктор, в свою очередь, просто не представлял, как можно называть ее по-другому. Он не заметил этой небольшой неувязки и продолжил. «Постараюсь вас не особо задерживать. Я работаю в МВД, меня зовут Виктор Рыбаков, капитан Рыбаков», — поправился он. «А я Константин Лихтер, муж Веры. Вы хотели меня допросить по поводу этого убийства в воскресенье?» «Не совсем так. Допросить — это не то слово. Мне хочется по-дружески побеседовать с вами. Я работаю в МВД, но следствие ведет другой человек. Друзья Александра попросили меня взять это дело под контроль, так сказать, следить за ходом расследования и, если нужно, помогать. Отсюда выходит, что здесь я лицо неофициальное. Поэтому все, что вы мне расскажете, если захотите, конечно, тоже будет неофициальным». «А как же вы собираетесь потом с вашими неофициальными сведениями посадить убийцу в тюрьму?» Константин бил не в бровь, а в глаз. «В тюрьму убийцу или убийц будет сажать суд с подачи прокуратуры и следственных органов. Если удастся что-либо выяснить, мне придется передать эту информацию майору Игнатьеву в МУР». «Неофициальную информацию?» «Выходит так». «А почему вы думаете, что я уже не рассказал ему все, что знаю?» «Я только что с ним говорил. Он вас не допрашивал. Он разговаривал предварительно с вашей женой. Но тогда он и понятия не имел, что у вас были с Хлебниковым какие-либо дела». Виктор решил, что с таким прямым субъектом нужно действовать прямо, без обиняков. Константин, видимо, был из той породы бизнесменов, которые на своем горбу вынесли все чудеса перестройки, а потом плавный переход от коммунистического режима в никакой, и вот только теперь мало-помалу в их мозгу начала складываться более-менее разумная схема взаимодействия с существующей властью, с ее писанными и неписанными законами. В своей практике Виктор время от времени встречал подобные экземпляры. Обычно они лучше его самого знали правила игры и почти всегда в конечном счете оказывались на высоте. К сожалению, их было немного. Таких людей Виктор уважал. «А кто вам сказал, что я имел с ним дела? Вера? Ну так пусть она сама вам все и расскажет. Иди сюда, дорогая, поясни господину инспектору, какие махинации я проворачивал совместно с твоим корешком Сашкой за границей». Верочка заглянула в комнату, где сидели мужчины. «Хотите выпить?» — не обращая внимания на сказанное мужем, спросила она. «Хотите?» — повторил ее вопрос Константин специально для Виктора. «Нет, спасибо». Верочка вновь исчезла, но можно было не сомневаться, она где-то рядом, сидит и вслушивается в каждое сказанное мужчинами слово. «Ну так вот, то, что вам рассказала по телефону Вера, это обычные женские эмоции. Лично у меня не было с Александром Хлебниковым никаких дел». Лихнер сделал паузу и уставился на Виктора так, как будто собирался от него узнать, какие именно дела он, Лихтер, проворачивал с Сашкой. Виктор тоже молчал. Для него было ясно, что рандеву с Верочкой и ее образованным супругом — это выстрел в молоко. И чем дольше он тут просидит, тем больше драгоценного времени потеряет, оторвет от других, возможно, более важных свидетелей. Лихтер, огорченный молчанием господина инспектора, не выдержал первым. «Я хочу, чтобы вы поняли. Лично я, как физическое лицо, с Хлебниковым не контачил. И видел я его всего два раза в жизни. Один раз на католическое Рождество в Вене, а второй раз в это воскресенье». «Я понял так, что у вас были неприятности. Виктору нечего было больше ждать, поэтому он решил идти ва-банк». «Это вам тоже Вера сказала?» — с сомнением спросил Лихтер. Виктор промолчал. «Конечно, она. Кто же еще? Подруга дней моих суровых». «Так вот, сразу вам скажу. Никаких неприятностей у меня из Александра Хлебникова не было и быть не могло. А то, о чем Вера говорила, так это со мной каждый божий день происходит. Прихожу домой и на всех ору. Работа у меня такая, без разрядки, в два счета в белых столбах окажешься. А кем вы работаете?» «А этого Вера вам, конечно, не сказала?» «Нет». «Я финансовый директор Роскоса. За день так накушаешься, что вечером ни на кого смотреть не хочется. Я вас понимаю». «Да что вы понимаете? Вы из Мура». «Нет, из ОБЭПа». Лихтер задумался. «Тогда, может, и понимаете. Только мы по разные стороны баррикад. Думаю, что по одну. Это только вам так кажется». «Стой, с вашей стороны!» Лихтер впервые улыбнулся. Виктору было приятно видеть его улыбку. Она была наивная и искренняя, да к тому же придавала его лицу почти детское выражение. Стало понятно, почему Лихтер старается держаться серьезно. Улыбка — это ключ к человеческой душе. Ее очень трудно подделать и почти невозможно искренне сыграть. Надо обладать незаурядными способностями, чтобы научиться обманывать других улыбкой. Константин Лихтер такими способностями похвастаться явно не мог. «Хорошо. Раз вы из ОБЭПа, вам я скажу». Он сделал над собой явное усилие. «Я действительно имел один совместный проект с Александром Хлебниковым. Точнее, не я, а Роскос. И не с Александром Евгеньевичем, а с Rockwell Space Банком. Улавливаете разницу?» «Кажется, улавливаю», — откликнулся Виктор. «Проект этот не является публичным и внутри Роскоса имеет гриф «секретно», то есть является хоть и не государственной, но производственной тайной или секретом, если вам так больше нравится. Я не имею права с вами о нем разговаривать, а тем более раскрывать детали. А я уверен, что вас будут интересовать именно они». «Но если это имеет отношение...» — начал Виктор. «Нет, не имеет», — отрезал в ответ на его робкую попытку Лихтер. «Никто ни в Роскосе, ни в банке просто так информацию вам не даст. Получайте запрос прокурора или что там у вас теперь, решение суда, и, пожалуйста, приходите и знакомьтесь с документами. Мы закон уважаем». Проект провалился. Виктор лез напропалую. «Результаты работы по проекту тоже тайна, может быть, даже больше, чем сам проект». «Понятно». Виктор стал подниматься. По лицу Лихтера легко можно было догадаться, что задерживать он его не собирается. «Я ведь понимаю, зачем вам это нужно. Вы хватаетесь за любую соломинку, чтобы понять, почему вашего Сашку застрелили. Только не здесь вы ищете. Роскос не та организация, чтобы охотиться на людей, даже если эти люди что-то должны». Виктор замер в дверях. «А Сашка был вам должен?» «Я этого не говорил», — спохватился Лихтер. «Это вы сами додумали. Я только хотел сказать, что не там вы копаете». «Это уж нам самим решать. Верочка, я ухожу, до свидания», — крикнул Виктор в сторону кухни. Оттуда сразу же появилась хозяйка. «Ну, что ты, Костя, 2 минуты с Виктором поговорить не можешь. Что же, человек зря приезжал, что ли?» «Поговорить я могу», — добродушно отозвался Лихтер. «Но только не о Сашке вашем». «Действительно, куда вы торопитесь? Рабочий день, считай, уже кончился. Давайте посидим, выпьем пивка. Вера, у нас чешская еще осталась?» «Нет, спасибо. Я пойду», — решительно воспротивился приглашению Виктор. На самом деле он не был уверен, что поступает правильно. За пивом в дружеской беседе он мог выяснить намного больше того, что знает сейчас. А что, собственно, он знает? Была какая-то сделка между Сашкиным банком и Роскосом. Сделка эта, видимо, была не совсем удачной. Для Роскоса, конечно. Потом, невзначай брошенная Лихтером фраза о том, что Роскос не та организация, чтобы расправляться со своими должниками. Это, похоже, верно, но только если не переходить на личности. А вдруг кто-то из руководства страховой компании сам пострадал? Тогда угроза для Сашки могла исходить, как говорит Лихтер, от лица физического. Виктор не без облегчения покинул дом, где жила со своим мужем Верочка. И хорошо бы ему сюда больше не пришлось наведываться. Блины вкусные, Верочка — само гостеприимство, но муженек ее, ох, не подарок. «Ты что, подруга, с ума сползла, что ли?» Константин Лихтер сидел на кухонной табуретке и учил свою жену, как надо обращаться с инспекторами ОБЭПа. «Слава богу, я сумел таки с работы вырваться. Знаешь, чего мне это стоило? Я же не могу генеральному сказать, что мне жена интервью с частным сыщиком устроила. Да еще по поводу наших с Rockwell Space исключительных дел. Он меня не поймет. Да еще теперь выясняется, что этот твой Пинкертон в ОБЭПе служит. Как говорится, на ловца и зверь. Ну, Костик, я же не знала, я думала, он нам наши деньги вернуть поможет. Он поможет нам еще больше потерять. Знаешь, какую взятку в ОБЭПе, чтобы дело прекратить, надо дать? Не знаю, наивно ответила Верочка. Так вот, лучше тебе этого и не знать, а то сон совсем потерять можешь. Черт с ними, с деньгами этими, забудь о них, новые заработаем. Ты пойми, мне сейчас никак с этим делом светиться нельзя. Скоро направление вопрос о генеральном стоять будет. Ему эту сделку с Rockwell Space точно припомнят. Сейчас это старое дерьмо ковырять только себе на голову. Лихтер отхлебнул из горлышка Проздроя и включил телевизор. Передавали сводку новостей. Убийца российского бизнесмена Александра Хлебникова пока не найден. Но прокуратура намерена придать следствию по этому делу особый статус, так как в нем могут быть замешаны криминальные структуры, занимающиеся отмыванием денег через офшорные фирмы и банки, находящиеся за границей. Третье. Майор Игнатьев ехал на квартиру к Поярковым с большой неохотой. Причин тому было несколько. Во-первых, ему не удалось получить в военной прокуратуре ордер на обыск. Прокурор четко и спокойно объяснил свою позицию. Наличие или отсутствие у капитана третьего ранга Пояркова Владимира Яковлевича коллекции огнестрельного оружия еще не является основанием для проведения обыска. Основанием может стать отсутствие разрешения на хранение оружия, если таковое в квартире Пояркова обнаружится. То есть элементарный замкнутый круг. Без обыска незаконно хранящееся оружие найти невозможно, а санкцию на обыск дадут только после того, как таковое оружие будет обнаружено. Маразм. Во-вторых, ему пришлось позвонить и вежливо попросить у капитана третьего ранга разрешение на срочную встречу. А этого как раз по всем законам следствия делать не стоило. Нужно было нагрянуть, как снег на голову, и посмотреть, как человек, теоретически имеющий незарегистрированное стрелковое оружие будет себя вести? Станет ли вилять, выкручиваться или просто подозрительно реагировать на сложившуюся ситуацию? Да еще намекнуть, мол, разрешение на обыск у вас в кармане, но мы надеемся на благоразумие. Теперь товарищ капитан третьего ранга, конечно, успеет к разговору подготовиться, да и оружие свое, если таковое действительно имеется, сможет 10 раз перепрятать или просто из квартиры вывести. На дачу, например, или к друзьям. Игнатьев поручил своим ребятам проверить, что именно записано за Поярковым. И выходило так, что кроме Макарова, Маузера, выпуска 1898 года, и револьвера системы «Кольт» в его коллекции ничего стреляющего не было. Но Игнатьев по опыту знал, те, кто увлекается оружием, зачастую закон о регистрации игнорируют, особенно если оружие приобретается не по официальным каналам, а у других коллекционеров, через всевозможных перекупщиков или просто на базаре. Была и третья причина. Из посольства в Будапеште пришла шифровка, в которой говорилось, что о смерти гражданки России Журавлевой Елены Степанны им ничего не известно, и более того, у них нет никаких сведений о том, что вышеупомянутая гражданка России вообще находится в Венгрии. Прилет в Будапешт ее сестры, Натальи Поярковой, они подтвердили. Но это было и неудивительно. Майор уже знал, что она вылетела туда российским рейсом. Так ответили и граница, и Аэрофлот. А раз вылетела и самолет приземлился, где же ей еще быть, как не в Венгрии? Только вот что она там делает, если с сестрой все в порядке? А что, если в посольстве о смерти Елены Журавлевой просто ничего не знают, подумал майор Игнатьев. Может ли быть такое? В наше время может быть все, что угодно. И уж, конечно, на встречу с мужем Натальи Степанны лучше всего идти, имея хотя бы приблизительное представление о том, что конкретно его жена делает сейчас в Венгрии. Венгрия, Австрия – вот две страны, которые в этом деле постоянно крутятся. Командировку туда, что ли, выпросить? Чего же он, собственно, ждет от этой встречи? Он хочет убедиться, что убийца Хлебникова не воспользовался одним из коллекционных пистолетов, хранящихся у Пояркова. Но экспертиза же показала, все 8 выстрелов были сделаны из парабеллума, которого, согласно имеющимся у следствия документам, у Пояркова быть не должно. Смешно рассчитывать, что военный морской офицер вдруг ни с того ни с сего признается в том, что незаконно хранил в своей коллекции еще и парабеллум. И все-таки Игнатьев не мог игнорировать информацию, полученную от Рыбакова. Частная коллекция оружия в наше время вещь далеко не ординарная. Таких любителей раз-два и обчелся. И уж если кто из них попадает в круг интересов следствия, трясут их безбожно. Эх, не будь Поярков военным, все было бы гораздо проще. Дверь открыл высокий черноволосый мужчина в штатском. Короткие усики над верхней губой, спокойный, слегка удивленный взгляд. «Вы из Мура?» — спросил мужчина первым. «Да, я майор Игнатьев, а это старший лейтенант Вольнов». «Пожалуйста, проходите», — мужчина посторонился, пропуская их внутрь. Игнатьев сразу почувствовал, что находится в рядовой московской квартире. Из комнаты напротив выглянула кудрявая детская головка, но чья-то женская рука торопливо развернула ребенка в обратном направлении, и головка исчезла. «Вы Владимир Яковлевич Поярков?» — на всякий случай решил уточнить Игнатьев. «Так точно, капитан третьего ранга Поярков. А я могу взглянуть на ваши документы?» Майор достал удостоверение и протянул Пояркову. Они прошли в комнату, которая в московской квартире капитана третьего ранга, видимо, выполняла роль гостиной и одновременно хозяйской спальни. Я напросился к вам навстречу, потому что с этим делом об убийстве Хлебникова мы находимся в глубоком цейтноте. Время уходит, а убийца пока еще на свободе. Интересно, а чем же вас заинтересовала моя скромная персона? Я от всей души готов помочь, но, честно говоря, не знаю, чем. Я этого Хлебникова видел всего один раз в жизни. Потом, вы же понимаете, что я военнослужащий и подчиняюсь другим законам? «Ну вот, так я и знал, намекает на свою неприкосновенность», — подумал майор Игнатьев. «Законы у нас для всех одинаковы, а к вам лично у нас претензий нет». «Пока нет», — решил добавить Игнатьев. «Вот как?» — быстро подхватил Поярков. «А каким же, интересно, концом тогда я могу иметь ко всему этому отношение?» «Очень даже простым», — снова подумал Игнатьев, опускаясь на предложенный ему стул. «Позаимствовали у тебя из коллекции нигде не зарегистрированный пистолет, да и пальнули из него в господина Хлебникова. И тебе еще очень повезет, товарищ капитан третьего ранга, если во всем этом деле не завязана твоя драгоценная супруга». Тем не менее, Игнатьев, постаравшись придать своему голосу максимум дружелюбности, ответил: «Я надеюсь, что вы к этому действительно никаким концом. Но, тем не менее, у меня к вам есть два очень существенных вопроса, на мой взгляд. Задавайте, я же сказал вам по телефону, что если смогу помочь вам, то помогу». Игнатьев не спускал с Пояркова глаз, и ему показалось, что тот говорил искренне. «Во-первых, знаете ли вы конкретно, что случилось с сестрой вашей жены, Елены Журавлевой?» «Сразу вас огорчу, не знаю. Мы получили заверенную телеграмму, из которой было ясно, что Лена умерла. Наташа позвонила в венгерское посольство, и ей сказали, что визу дадут в течение одного дня. Вчера она улетела туда, и пока у меня нет от нее никаких известий». «Что, она даже не позвонила, как долетела?» «Конечно, позвонила, но это было вчера. И звонила она из телефона автомата, из аэропорта. Потом она должна была поехать в Шиафок, это на Балатоне, но оттуда пока никаких известий». «Значит, по первому вопросу я зря вас побеспокоил». «Выходит так, но об этом вы могли меня и по телефону спросить». «Верно. Поэтому у меня есть второй вопрос, который по телефону никак не выяснишь. Вы можете мне показать вашу коллекцию оружия?» Поярков глубоко вздохнул, и щеки его налились пунцовой краской. «Я так и подумал, что вы из-за этого приехали». «Конечно, из-за этого», — моментально эхом откликнулось в голове Игнатьева. «И напрасно сделали, что предупредили тебя о своем визите заранее. Вон какими пятнами ты, моряк, пошел. Никакого детектора лжи не нужно, сразу видно, что рыльца в пушку». Так он рассуждал про себя в то время, пока капитан третьего ранга ходил в соседнюю комнату за ключами. «Все правильно. Оружие надо хранить отдельно от еды и по закону в железном сейфе». Сейф оказался спрятанным за раздвижными дверками платяного шкафа. Там на многочисленных полочках располагались экспонаты. Майор встал и сделал шаг вперед, чтобы лучше видеть его содержимое. «Можете оставаться там. Я сейчас принесу вам все, что у меня имеется». Поярков был явно недоволен тем, что вынужден демонстрировать свои сокровища какому-то неизвестному майору из Мура, да еще по случаю убийства Наташкиного школьного дружка. Тем не менее, один за другим он выставил на журнальный столик 8 поддонов, одетых в черную бархатную бумагу. На них аккуратно были разложены и каким-то образом закреплены сверкающие никелем и сурово отливающие черной вороненной сталью красивые военные побрякушки. Майор Игнатьев сразу понял, что о четырех, по всей вероятности, имеющихся в наличии разрешениях, можно смело забыть. На каждом поддоне лежало как минимум 5 единиц стрелкового оружия. Он прикинул, что всего в коллекции было около 40 пистолетов. Среди них попадались такие, которые майор не узнавал, а это значило, что были они действительно диковинками. Он молча один за другим начал рассматривать разложенные перед ним образцы. Вот кольт, револьвер. Этот красавец американского производства находился в сейфе у Пояркова на легальных основаниях. А вот об этом Вальтере сейчас он у Пояркова спросит, предвкушая занимательное развитие дальнейших событий, подумал Игнатьев. Этот не в рабочем состоянии, как бы прочитав его мысли, откликнулся Поярков. Он взял Вальтер из рук Игнатьева, оттянул затвор и показал его майору. На том месте, где патрон должен был по замыслу конструктора входить в отведенное ему гнездо, зияла рваная, топорно сработанная, но надежно обеспечивающая нефункциональность дыра. «У меня здесь, кроме кольта, к которому нет патронов, стреляющего оружия нет. Все стреляющее я храню на работе вместе с моим штатным Макаровым». «Понятно», — на лице Игнатьева отразилось нескрываемое разочарование. По инерции он взял еще несколько образцов, но, убедившись, что все они в том же состоянии, что и самый первый Вальтер, потерял к коллекции всякий интерес. Тем более, что никакого парабеллума в ней не оказалось. Больше оставаться в квартире капитана третьего ранга Пояркова ему не хотелось. Перед тем, как распрощаться, он все же попросил. «Будьте так добры. Как только получите какую-нибудь информацию от Натальи Степановны, позвоните. Мне очень важно знать, что же в конце концов случилось с ее младшей сестрой». «Хорошо, позвоню». Поярко взял протянутую ему карточку и не без удовольствия закрыл за посетителями дверь. В ту же самую секунду из комнаты к нему навстречу выбежала маленькая белокурая принцесса и, бросившись на шею, закричала: «Папа, ура! Они живы!» «Кто?» — не понял отец. «Ну, все его друзья. Они в больнице. Там такой, такая, там докторица такая строгая. Только медом, только медом!» Поярко вздохнул. Опять Незнайку смотрела. «Да, пап, он такой хороший. А почему его Знайка не любит? Он хороший, но слишком неугомонный. Вот такой, как ты. Но ты же меня любишь?» «Конечно, люблю». Владимир Яковлевич опустил дочь на пол и, обращаясь в сторону кухни, попросил: «Мам, посмотри за Настей, мне позвонить надо». Потом он закрыл дверь в гостиную и набрал номер. «Наташ, ну как там дела?» «Ничего нового, Володя, ее нигде нет». «А тот, кто прислал телеграмму? Никто не знает, кто это такой». «Ну, кто-то же телеграмму заверил, такие дела просто так не делаются». «Я пытаюсь это выяснить, но пока ничего конкретного». «С Лолой очень плохо». «Что, совсем?» «Да, врачи говорят, шансы 50/50». «Понятно, Наташ. Что?» «Ты не знаешь, куда делся парабеллум?» «Что? У меня из коллекции пропал пистолет». «Ты еще скажи, что именно из этого твоего парабеллума застрелили Сашку». «Я не знаю, из чего его застрелили». «Но ты не брала?» «С ума спятил». «Я просто подумал, может, ты испугалась и решила, что в Венгрии он тебе понадобится. Я же не умею стрелять. Какой ты глупый. Значит, у тебя его нет?» «Нет». «А где же он тогда?» «Слушай, не забивай мне голову всякой чепухой. У меня тут и без твоих игрушек забот поверх головы». «Это была не игрушка». «Что?» «Я хочу сказать, что он был еще не рассверлен. Я его купил, но не успел рассверлить». «Ну и чудак же ты, забудь про свою коллекцию и займись ребенком. Она уже второй день одна. Она с моей мамой». «С твоей мамой? Это считай, что одна. Кстати, а ты у своей мамочки про пистолет не спрашивал?» «Не спрашивал. Но она ведь не знает, где ключи от сейфа. Она все знает. Вот поди и спроси, а мне дай Настюшу. Владимир Яковлевич отнес телефон на кухню, а сам вернулся к сейфу и стал в который уже раз перекладывать и пересматривать коробки со своими кастрированными железными игрушками.